Вопрос 416. Могут ли супруги целовать, сосать половые органы друг друга во время полового акта? Тем более, что это приятно двоим. Верблюд смотрит на лошадь. Какой недоразвитый верблюд. Смотрит лошадь на верблюда. Какая уродливая лошадь. Из наблюдений философа. Если я скажу «нет», а вам самим это нравится, интересно, прекратите ли вы это делать? Конечно, нет. Думаю, ответ понятен. А письма его дополнят. Я хочу, чтобы моему любимому было со мной хорошо в постели. Он хочет, чтобы половое сношение у нас проходило не только обычным путем, когда он на мне, но и чтобы я на нем, или когда он сзади. Я ему отказываю. Он спрашивает, почему? Я говорю, что не хочу. Но на самом-то деле я очень этого хочу, но не могу. И не потому, что я ханжа, отнюдь нет. Просто я этого не умею. Вы скажете, учись на практике. Понимаете, у меня характер такой, мне надо знать теорию. Я не знаю, какие движения надо делать в таких позициях, и поэтому не могу. Я хочу ласкать и целовать его член, но не знаю, когда и как это можно делать. Можно ли его ласкать во время первого сношения, или лучше это делать во время второго, третьего? Одна женщина сказала, что до него вообще нельзя дотрагиваться, иначе пропадет эрекция. И еще. Это нормально, что мы с ним сношаемся 3-5 раз в день. А вот когда целуешь и ласкаешь его член, я этого еще не делала, но очень хочу попробовать, у него может возникнуть оргазм. Ну и что же? Мне сперму глотать или надо просто вынуть член изо рта? У меня с этими вопросами уже комплекс неполноценности начал развиваться. Он даже стал обижаться. Ты такая холодная стала, словно мне одолжение делаешь. А у меня просто такой характер. Вика П., 19 лет, студентка, город Обнинск. Иногда мы со своим партнером, он женат, я разведена, у меня отдельная квартира, пробуем приемы из зарубежных порнографических журналов. Некоторые нам нравятся, некоторые нет. Попробовала взять в рот его половой член. Судя по его поведению, ему очень понравилось, и он теперь часто старается навязать мне это. А я почему-то боюсь. Может быть, этот прием вреден для здоровья? Сама я только очень распаляюсь при этом, и потом долго не могу успокоиться. И в то же время на члене могут остаться остатки слюны, и все это попадет мне в матку. Тоже, наверное, опасно. Решусь и на самый страшный вопрос. Можно ли мужчине разрешать языком влезать во влагалище? Он попробовал раз, хочет еще. Меня это возбуждает. Но ведь, по-моему, это не гигиенично. И я каждый раз сопротивляюсь, хотя и самой хочется без страха испытать и это удовольствие. Знаю, что со своей женой он не позволяет себе того, что делаем мы. И у меня от прежнего замужества не осталось ничего светлого. Оно было пресным. Н.Н., 36 лет, станочница, Сибирь.